Санцовский быт шел своим чередом. Уныло чернели поля, вспаханные под озимый посев. Наступила распутица. Черноземные дороги размягчились до того, что проехать по ним можно было только верхом или в двуколке. После мягкого теплого сентября наступили холода, и рано утром Гаврила приходил в дом топить печи. Сквозь сон я слышал, как он черпал уголь совком, и как этот уголь с шумом сыпался в печь, а затем боском запевал огонь. Я до ушей завертывался в одеяло и засыпал с приятной мыслью, что когда проснусь, вокруг будет уют и теплота. Продолжались и мои занятия музыкой. Не спеши, Сережа. Если бы Моцарт хотел быстрее, он написал бы тут не анданте, а что-нибудь другое. Мне подарили коньки, но я долго не решался выйти на лед. Наконец меня убедили, что в теплых штанах и ватном полушубке падать совсем не так страшно, и я решил падать, считая сколько раз. Досчитав до 90, я поехал с осторожностью, держась пауком, но поехал вниз по замерзшей речке. В декабре 1901 года родители взяли меня в Петербург, затем и в Москву. Как выявившего себя оперного композитора, меня прежде всего повели в оперу. Тетя Таня водила к фотографу, снявшему меня перед картонным пианино, на пюпитре которого стоял белый лист. Готовые фотографии были отнесены к тете Таниному сослуживцу, обладателю каллиграфического почерка. И он мелко вывел на них: опера «Великан», сочинение Сережи Прокофьева. Эта фотография сохранилась. Она помещена в книге детства. Серьезный мальчик в темном костюмчике с белым отложным воротничком сидит перед маленьким пианино, положив обе руки на клавиатуру. На пюпитре большой лист с четкой надписью. По бокам две свечи. Повернувшись к нам лицом, мальчик задумчиво смотрит куда-то вдаль. Сереже Прокофьеву шел в ту пору 11-й год. Впереди были годы неустанной творческой работы, сложнейшие сочинения, все то огромное богатство, которое теперь составляет музыкальное наследие Сергея Сергеевича Прокофьева. Этот радиоспектакль для вас подготовили Сергей Михайлович Богомазов, автор пьесы, режиссер спектакля и чтец от автора, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Алексей Баталов. Роли исполняли Сережа Прокофьев, артистка Бронислава Захарова, мать, заслуженная артистка РСФСР Валентина Калинина, Стеня, артистка Татьяна Канаева, мальчик, артистка Галина Иванова, Гаврила, заслуженный артист РСФСР Иван Тарханов, ведущая, артистка Наталья Литвинова. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. В передаче принимал участие лауреат международного конкурса музыкантов-исполнителей, пианист Игорь Худолей. Звуковое оформление Евгения Хорошевцева, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкальный редактор Геннадий Крылов, литературный редактор Вера Хрусталева. Передачу подготовила главная редакция радиовещания для детей.